и опять досталось его серому аргамаку, опять по его крутым бедрам всю дорогу вплоть до Кремля, до своего дома, который стоял на Петровке, близ церкви Спаса в Копье, Долгорукий лупил без сожаления бичом и терзал его бока резцами шпор. Домой он явился совершенно взбешенным и ни за что ни про что до крови избил своего любимого холопа Федьку и изругал почти всех слуг, выбежавших к нему навстречу. «Дома, отец?» — спросил он Федьку, прямо проходя в свою опочивальню. «Никак нет. Почитай, с полчаса к Костерману уехали». Алексей Михайлович скинул с себя кафтан и, не снимая сапог, бросился на постель. Он был сильно взволнован. В голове стучали точно десятки молотков. В глаза ходили кровавые круги, сердце прерывисто билось. Ему хотелось успокоиться, заснуть, не думать ни о чем. Но как нарочно голова продолжала работать с поразительной настойчивостью. Мысли бурным вихрем проносились в ней, и благодетельный сон не смежал его отяжелевших век, отгоняемый тяжелыми воспоминаниями о пережитых треволнениях сегодняшнего дня. Кровь продолжала бурлить по-прежнему, глухая злоба также бушевала в груди, и он совершенно не мог успокоиться. Пролежав минут 10, он вскочил с постели и крикнул: «Федька, поди сюда!» Федька, юркнувший было за дверь, опрометью вбежал в комнату. «Изволили кликать, ваше сиятельство?» «Да, звал», — отрывисто ответил Алексей. «Антропыч здесь?» «Известно здесь. Где ж ему, старому черту, больше околачиваться?» «Позови его ко мне». «Слушаю». И Федька так же быстро исчез за дверью, как и появился. Алексей Михайлович, оставшийся один, задумался. «Да, так будет лучше», — решил он, отвечая на какую-то тайную мысль. «Я не переживу этого брака. Его нужно во что бы то ни стало расстроить. Что там будет потом, мне все равно. А посмеяться над собой Борятинскому я не дам». За дверью зашмыгали чьи-то торопливые шаги. Долгорукий быстро подошел к двери и распахнул ее. «Войди, Антропыч», — сказал он. «Мне тебя нужно». Через порог переступил низенький сгорбленный старикашка с опухшим от беспробудного пьянства лицом. Маленькие, так называемые мышиные глазки его, беспокойно бегали по сторонам. Сухие бескровные губы как-то хитро улыбались, и на лице застыла такая раболепная гримаса, которая яснее всяких слов объясняла характер этого человека. Это и был Антропыч. Алексей Долгорукий, избрав его орудием мести против Борятинского, прекрасно знал характер Антропыча, готового за известное вознаграждение совершить любую подлость, любое преступление. «Ну, Антропыч, — сказал Алексей Долгорукий, когда старик переступил порог, — слушай, мне нужно поручить тебе одно важное дело».